Страница 122. На следующий день, это было 15 июля, 8 часов утра, мы пришвартовались к берегу в Бергене, старом ганзейском городе, бывшей до Осло, столице Норвегии. Как было объявлено, Амадея целый день будет оставаться здесь и покинет Берген лишь в 21 час. Так что времени для ознакомления с городом у нас было предостаточно. Можно было записаться в одну из экскурсий или обследовать город самостоятельно. Мы решили поехать на экскурсию, выбрав так называемую панорамную поездку. А потом, если останутся силы, это касалось, конечно же, меня, самостоятельно осмотреть город. Панорамная или общеобразовательная поездка по городу была, как это практически всегда бывает, информативно, утомительно и в меру скучно. Не знаю почему, но почти всегда, за редким исключением, именно так и случается. И большинство гидов каким-то совершенно непонятным для меня способом превращают частенько интереснейший материал в постную словесную жвачку. Они заученно и безразлично сообщают утомленным слушателям исторические и географические сведения, стараясь впихнуть их в бедных туристов как можно в большем количестве, сопровождая себя эдакой милой улыбкой и посматривая украдкой на часы. Мы, слушатели, в свою очередь, довольно безуспешно пытаемся запомнить эти сведения, что нам, как правило, не очень удается, тем более, что мы сами себя постоянно прерываем фотографированием и поисками подходящей пищи для наших фото и видеокамер. Поездка по Бергену тоже не явилась исключением из правил. Тем не менее, мне этот город понравился, особенно его старый немецкий ганзейский торговый квартал, построенный из дерева и неоднократно уже сгоравший дотла. То, что он, квартал, каждый раз заново отстраивался, и причем снова в дереве, не поддается никакому логическому объяснению. Город даже в какой-то степени напоминал мне старую Ригу, видимо, потому что оба города были ганзейскими. Там же неподалеку обратила на себя мое угасающее внимание родная вывеска Макдональдса. Все-таки что-то близкое. Забавно было другое. Дело в том, что этот фастфуд-ресторан размещался в совершенно очаровательной бело-голубой вилле, украшенной архитектурными излишествами в виде фигурных и действительно красивых окон, колонн с ангелочками и совершенно роскошных дверей. Замечательно. Наконец экскурсия закончилась, мы вернулись на борт, приняли на грудь причитавшуюся нам при возвращении порцию шампанского и разбрелись по каютам. Отдохнув, пообедав и опять отдохнув, мы решили вновь отправиться в город, на этот раз самостоятельно. Между кораблем и центром Бергена бесплатно курсировали автобусы-шаттлы, и вот мы уже вышли из такого в самом центре города. Мы, не торопясь, прогуливались по городу, шли мимо парков, памятника композитору Григу, родившемуся и жившему тут, и вообще любовались видом этого действительно красивого, хоть и небольшого города. Мы направились к рыбному базару, где, как нам сказали, ну просто обязаны побывать все туристы. Когда мы добрались до него, полил дождь, что было для Бергена совершенно обычным явлением. В этом городе вообще редко выпадают ясные деньки, так что тот факт, что во время нашего пребывания здесь дождик шел лишь короткое время, должен был наполнить наши сердца благодарностью. На самом рыбном базаре было тесно, шумно и мокро. За прилавками вместо ожидаемых нами высоких, спокойных и медлительных блондинов-скандинавов стояли то ли турки, то ли арабы, то ли итальянцы. Должен сказать, что меня этот факт несколько разочаровал. Колорит, да не тот. На базаре царил жуткий шум и гам. Везде было полно в высшей степени темпераментных итальянских туристов, столько что прибывшего огромного итальянского теплохода. Они, оживленно жестикулируя, увлеченно болтали со своими земляками-продавцами. Последние при этом начисто забыли о нашем существовании и нуждах. Продвигаться по рынку было очень сложно из-за большого количества громогласной публики. Тем не менее, я умудрился таки купить, объясняясь руками, ногами и обломками английского, булочку с копченым угрем, которую мы съели с удовольствием, не найдя, впрочем, во вкусе этого деликатеса ничего такого, что отличало бы норвежского угря от его собратьев в других странах, разве что непомерная цена. Зайдя на обратном пути в какой-то универмаг, где я, наконец, смог посидеть и отдохнуть, мы направились обратно к автобусу, доставившему нас домой на корабль. Там мы обнаружили норвежцев, бойко торговавших рыбой и копченым мясом. Мы купили у них копченую колбасу из лося для Евсея и Статуси. Кстати, я обратил внимание на то, что предлагаемые норвежскими торговцами угри, запаянные в целлофан, были неподобающим образом тощие, даже сухие, о чем я и поведал двум благообразным немецким пожилым дамам. К моему удивлению, они заявили, что они угри и не должны быть толще. Мой акцент только добавил дамам некоторую снисходительность по отношению к иностранцу, ко мне, то бишь. Мое заявление, что я прибалт, родом из Риги, и что хороший угорь, как это всем известно, должен быть толстым и жирным, лишь немного помогло мне уменьшить их высокомерность, но ни в коем случае не переубедить. В 21 час 15 июля раздалась прощальная мелодия, на этот раз исполненная прекрасным трубачом из нашего концертного коллектива. Корабль медленно отвалил от Бергенского пирса. Всем было немного грустно, а у некоторых дам даже были слезы на глазах. Ну что же, это естественно. Последние два вечера тоже не были исключением из правил, и мы провели их в зале «Атлантик», где 15 июля филиппинская команда нашего корабля дала совершенно великолепный концерт. Кто бы мог предположить, что среди наших матросов, поваров и стюардов окажется такое количество талантливых людей, и певцов, и танцоров, и представителей экзотических национальных видов искусства. Вечер следующего дня мы тоже провели там же. На этот раз это был заключительный концерт нашего корабельного джаза и выступление солистов. Все было хорошо и красиво, но мы, и я думаю, что не только мы, никак не могли избавиться от некоторой грусти расставания с чем-то светлым и прекрасным. День 16 июля мы провели в открытом море. Вечером мы собрали наши вещи и упаковали в чемоданы, которые потом выставили за двери каюты. Утром, когда мы отправились на завтрак, их уже не было. Мы получили их уже в Берлине. За нашим последним завтраком на Амадее атмосфера была вновь веселая. Мы обменялись адресами и телефонами с нашими новыми друзьями. Корабль стоял крепко привязанный к пирсу Бремерхафена, и мы видели из окон ресторана некоторых пассажиров, покинувших судно, отказавшись от завтрака. Что поделаешь, все в жизни кончается. Подошел к концу и этот прекрасный вояж. Надо было возвращаться к обычной жизни, назад в будни, так сказать. Вот и закончились мои путевые заметки. Я надеюсь, читатель, что тебе не пришлось скучать, читая их. В заключение я хочу поблагодарить судьбу за такой сказочный подарок, как это путешествие. Ведь я далеко не здоровый и не молодой человек. Мне очень хочется верить, что нам удастся когда-нибудь вновь ощутить под ногами подрагивающую палубу корабля, который унесет нас далеко через океаны и моря в страны, где мы еще не были, и которые, как в этот раз, увидеть мы даже и мечтать-то не смели. Конец. Всего доброго. Спасибо.